«Неужели это дом?» – спросил он у себя. «Эй, скромняга, это был отец. Пойдем, мама тебе кое-что покажет». Все встали из-за стола и направились в гостиную. Там был рояль, красивый белый рояль. Кушина подошла к нему и открыла клавиши, постучав по ним. Она лишь пробежалась по нотам. «Умеешь?» – спросила красноволосая. «Нет, красноглазому некогда и некому было учиться музыке, ему лишь преподавали навыки убийства, больше ничего. Садись рядом». Парень присел рядом с мамой на кушетке, а затем та заиграла. «Антхе блат вил дры, ундер не отхмынаилс, антхе винт вил рецеуп, то фил мысаилс, се йоу цан дупт, ант йоу цан хати, бут икнов». Но маттер в хаты такис, им цомингхами, телупхе ворлд, им цомингхами, летхе раин, вашавай, а лупхе пайнов естердай, икнов мы кингдомовайц, антхе рефаргивинг мы мистакес, им цомингхами, телупхе ворлд им цоминг. Наруто слушал, как зомбированный, ничто не могла заставить его отвести взгляды от матери, она была прекрасна, у Узумаки аж пошла слеза, я дома, так и прошел вечер. Кушина научила играть сына эту песню, пока Минато заваривал чай. Парень был счастлив, он был дома, спустя несколько часов. «Ну что ж, сынок, пора прощаться», — заговорил Намикадзе. «Да, ему сильно взгрустнулось. Не бойся, мы всегда будем рядом, всегда будем следить за тобой, и всегда, знай, всегда, какой бы путь ты ни выбрал, мы гордимся тобой». Он положил руку на плечо сыну. «Иди сюда, Аболтус». Отец обнял сына крепко-крепко. «Я люблю тебя. И даже не вздумай шутить». Минато уже думал, что сейчас будет колкость, но, «Я знаю, пап», он уткнулся в плечо отца. «И да, у меня есть для тебя парочку подарков». Он быстро сложил серию печатей. «Дай-ка мне руки и засучи рукава». Брюнет быстро все сделал. Фуинджуцу, передача духов. Тут на запястьях у Наруто появились татуировки, но не такие, как на его ладонях, в виде водоворота. На правом запястье были крылья, а левым был рисунок причудливой извилистости. Они были маленькие и черные. «Я не расист. Что это?» – спросил сын. «Когда очнешься, подай чакру в татуировке, там ты все поймешь». Но тут отец подмигнул. «Я их доработал, пока был, скажем так, в мире мертвых. А-а-окей». Но тут ему не дали договорить. «И проверь мои карманы, вообще в них ничего ценного, но там лежит маска того времени, когда я служил в Анбу, но это не обычная маска. Ее мне специально выдали, потому что мне удалось уложить целое войско в одиночку. Она твоя, спасибо», — улыбнулся мальчуган. Но тут подошла Кушина и обняла сына, а потом отстранилась. На немой вопрос парня, женщина лишь ткнула на шею сына. Опустив взгляд, брюнет увидел кулон, на нем была надпись «Твой дом там, где твое сердце». Раскрыв его, там оказалось две фотографии, Минато и Кушина. «Я, нет, сынок, мы», и тут же опять заключила сына в объятия. «Мы всегда будем с тобой, но я люблю тебя больше», — улыбнулась Узумаки. «Я знаю, мам, знаю», — и заплакал, хоть и обещал себе этого не делать. Но и Кушина тоже пустила слезы. «Я горжусь тобой, Наруто, мы гордимся тобой, ты лучший сын, которого можно пожелать». Тут в секунду тела бывших шиноби начали рассеиваться, лишь рука женщины, которая потянулась к рука своего сына, не исчезала, и Панд коснулся пальцем пальца мамы. «Прощай, наш маленький Наруто, прощайте». Но в горле будто застряли эти слова, и если он их не выкрикнет, будет жалеть всю жизнь. «Я тоже вас люблю, реальный мир, фу, слышишь?» Рай приподнял уши, так как были слышны прыжки. «Да». Но тут из деревьев показались двое шиноби, которые тут же напали на зверей, в животных полетели сюрикены. Но орлица взмахнула крыльями и с помощью воздуха откинула их. Арай с помощью чакры молнии ускорился и в секунду разгрыз оба горла нападавших. Те легли бездыханными, хотя их еще одолевали конвульсии, так как кровь брызгала в разные стороны. «Думаешь, за нами?» – спросил волк. «Нет, они, похоже, доставляли какое-то письмо». И тут орлица выудила конверт из нагрудника. «Надо отдать его Наруто, как проснется». «Верно, неизвестно где». Наруто очнулся в каком-то синем вихре, который взмывал в воздух все, что попадется на его пути. Тут были и здания, причудливой формы и футуристические машины. Также и люди взмывались с криками, а в его эпицентре стоял сам Панк, но там был и кое-кто еще. «Апачки, Лапусик, и ты тута». Это был снова тот чувак. «Да как же ты, блин, нельзя материться, автор же делает эти главы без мата», — высказался Узумаки. «Вот, видишь», — заорал незнакомец. Ты же сам понимаешь это, что я понимаю. Не понимал Панк. Даже они ничего не понимают. Довольно. Жуткий бас заполнил все в этом мире. Наруто, не слушай его. Пошел ты, создатель, крикнул чувак. Сос. Но тут мир снова провалился, и наш герой потерял сознание. Пару дней спустя, как только последняя капля чакры перешла из тела Минато в Наруто, то тот открыл глаза. С добрым утром, Соня. Это был женский голос. Значит, теперь нас трое, улыбнулся Панк. Верно. Голос лисицы был радостный. Теперь в команде будет не только пошлые шутки и грубая сила, но и ум, и красота. Закончил за Курамой Узумаки. А мы сработаемся. Несколько часов спустя, решив менять все в своей жизни, Узумаки сменил стиль одежды. Теперь на нем были кеды, штаны-галифки, кофта и толстовка, на шее висел шарф, а на поясе по бокам расположились сай, которые Ли положил в могилу. Это те сай, которые воспроизводят все пять стихий. Пока брюнет приводил себя в порядок, успел отыскать маску отца и выяснил, что тот свиток, который был найден в кабинете Данза, был пристанищем для тела Кушины. А ребята тем временем рассказали другу о находке. Тут красноглазый раскрыл свиток. Уважаемый Пейн-сама, мы одни из ваших главных союзников, но наша армия вместе с армией соседей мобилизуется медленнее, чем предполагалось. На подготовку уйдет слишком много времени, да и ресурсы, пока в плачевном состоянии, как и обмундирование. Советую отложить наступление еще на полгода, следовательно, начать войну через 2 года. Казекаге. Значит, вот как, у меня есть еще 1.5 года. Положил листок на стол брюнет. Именно. Отозвалась Фу. Тогда, хватит прохлаждаться, отпуск окончен. А ты про нас не забыл? Тут голова заполнилась 2 женскими голосами. Не понял. Тут Узумаки подал чакру в татуировке, и перед ним возникли 2 обворожительные особы. Спасибо, папа. Они обе были брюнетками и с округлыми чертами лица, они даже лицами были похожи, а формы и изгибы тела, мама родная, но только у первой были рожки, красные глаза, на ключицах была татуировка, на шее был что-то, вроде черного ошейника, на запястьях тоже черные браслеты, а одета она была в короткое черное платье. А вот у второй были черные крылья, белые глаза, на шее был золотой ошейник, на запястьях золотые браслеты, но у нее был золотой пояс, а одета она была в белое длинное платье, однако по бокам были огромные вырезы. Я сейчас расплачусь, все настолько плохо, наклонилась чуть вперед та, что с крыльями. Да как раз таки все наоборот. Наруто явно чуял напряжение кое-где. Как вас звать-то хоть? Мы, твои верные слуги. Начало та, что с рогами. Меня зовут Сато, а мою протеже Мари. Будем знакомы. Пару часов спустя, Узумаки стоял на высоком холме, где открывался прекрасный вид на лес. Солнце катилось к закату, освещая долину в оранжевый цвет. В руках Панка была лопата, и вот уже последняя горсть земли легла на могилу. Парень отошел, чтобы бросить последний взгляд на этот пейзаж. «Прощайте». Парень склонился к могиле матери и отца и положил им туда цветы, но тут он положил еще один букет к третьей могиле. На ней было имя Наруто Узумаки Намикадзе. Надгробья были деревянные, вся семья была похоронена на холме, мать, отец, сын. «Обязательно было красть свое тело?» – спросила Фу. «Да». Но он ничего не объяснял, да и никто не хотел слышать ответ. Все знали, что это было правильным. «А почему ты это делал лопатой?» «Хотя мог». Но Рай не смог закончить вопрос, так как его ткнула орлица. «Потому что они моя семья, и я хотел это сделать как подобает». Тут солнце скрылось за горизонт. «А вы почему еще здесь?» «Знаешь, тут Рай подошел по правое плечо от Наруто. С тобой весело». «Да и я таких приключений вряд ли где еще найду. Ну а я, по левое плечо, вы же пропадете без меня, хм», улыбнулся Панк. «Как там мои любимчики?» Обратился он к брату с сестрой. «Братан, да ты без меня нулевочка. Это был Кьюби. Ты первый, кто назвал меня красивой, девушкам это льстит. Я с вами дуралей. Курама в игре. Ну а вы, моя новая шизофрения», обратился он к ангелу и демону. «Готовы», хором отозвались девушки. «Кешиня». Погладил пальцем клюв своего попугая Узумаки. «Устроим мордобой», — отозвался черненький. «Ну что ж», — Панк достал маску отца из пространственного кармана на ладони, еще с минуту он смотрел на нее, а потом надел на лицо, сжав кулон матери на шее, он засунул его под кофту. «Вперед!» Примечание к части. Рубрика «Песня». Скалар Грей и Эмцам Мингхами. Рисунки. 1. Татуировка пространственного кармана. http://www.spetcs6q6409.net.usr.data.noid.print.mystery2014-7-15-685-14-285-14-веб-1-jpg-2. Татуировка крыльев. http://tatsataloc.ru/tatalocreligiousvinx011/tatavinx/tatalocrugif. 3. Татуировка извилистого рисунка. http://slip.tatami1rupi/4863046201.jpg. 4. Кулон. http://statitsokhmygaltru/uplaty-magis-yestit011p221491.jpg. 5. Новая одежда Наруто. http://radical.ru/lfps/019/radical.ru/621704.ep4e3d4c912.ets.jpg.htm. 6. Сата. http://imk0yoriatstar.cpits/post/anime/anime-art/kazakhontai/calletstion2187378.png. 7. Мари. http://www.sitwalsru/501306/1306x1050/sitwalsru/58042.jpg. 8. Маска. https://imk1yet/statitsom0109610.ilfulux/464436147.jpg. 9. Могила Намика Дзиузумаки. http://fonstalaru/201205/1024x600/fonstalaru/77636.jpg. Глава 42. Посвящение. Глава 42. Посвящение. Довольно странная компания из брюнета, волка, орлицы, которая летела чуть выше, вышеназванных, Тафта. Мать ее Лагея, ну и самый главный, Кешиня, гордо разместился на плече хозяина. Они все шли по дороге, где довольно часто ходят караваны, однако ни одной тележки не встретилось по пути за 3-4 часа. «Видимо, все очень хреново», — сказал скорее самому себе Наруто. «Ну а ты что хотел? Войска мобилизуют, как-никак», — отозвалась в подсознании лисица. «Спасибо, Кэп», — отшутился Панк. «Ни за что, зеленый», — парировала девятихвостая. «Я тут как бы тоже есть, ничего, да, кто-то ревнует. Кьюби сама, не переживайте. Я уверена, Наруто сама и Курама сама о вас помнит». Это была Мари. «Ну хоть кто-то помнит обо мне». Лучик надежды стрельнул для демона. «Ты такой нытик, Курама, и то больше мужик, чем ты», — начал брюнет. «Ну не всем же профи-алкашами быть». Перепалка началась. Заткнулись оба. «Мало того, что меня мужиком назвали, с какого-то хуя, что Кьюби всю дорогу мандит, как бабулька. Вот вашего отборно срача с кучей выдуманных матерных слов не хватало. Еще один писк не по теме, за душу нахуй». «Разобралась баба, а ты еще спрашиваешь, с какого хуя?» — пробубнил Узумаки. «Ты что-то вякнул там?» — спросила лисица. «Да, говорю, что ты секс-бомба», — выкрутился Панк. «То-то же, Курама 100, Наруто 0. Так вот с ними и надо, сестренка». Фу встала на сторону подруги. «Поддерживаю, а то мужики совсем распоясались», — Сата высказала свое мнение. «Да ты предательница», — возмутился красноглазый. «Нет, Кью, ты слыхал? Я молчу, жизнь дороже, как бы. Тебя-то сестра достать пока не может, а я тут под рукой», — оправдался Ноика. «Наруто сама, да, вы мой хозяин, но мнение мое таково. У нас вроде как демократия, вы сами говорили», — объяснила демонесса. «Ну а ты, Мари, последняя надежда. Наруто сама понимаете, начала подбирать слова ангел. Понятно все с вами, спелись, блять. Давайте тогда нового лидера назначим». У Шиноби явно горел пукан. «А кто сказал, что ты главный?» — хором выудили Фу и Курама. «Да пошли вы». И тут голову Наруто заполнило множество смеющихся голосов. Но тут Кеша почувствовал, что его хозяину плохо, и стал тереться об его щеку. «Вот Кешиня хороший». Наруто распечатал из пространственного кармана крекер и дал своему питомцу. «Он просто захотел крекер», — съязвила лисица. «Я вас ненавижу». «Да, друзья, как вы уже поняли, то команда вышла очень веселой, все с разными характерами, но все те еще приколисты. Как было ясно, то женская половина, точнее ее подавляющее количество, превратило парней в нац, меньшинство. И как бы они ни старались, то теперь у руля стояли бабы, хоть Наруто и не хотел им потакать, но когда на ухо вопят четыре девушки, ух, твоим перепонкам будет пизда. А теперь давайте пробежимся по каждому из них, не буду описывать этапы знакомства, рассказы, бла-бла-бла. Слушаем с моих уст. Итак, Наруто. Тут все ясно, мы не можем назвать его ни героем, ни злодеем, его логика не поддается описанию. Диагноз автора, сказочный придурок номер один, QB. Один комментарий, вечный друган Узумаки, когда этот тандем в деле, жди беды. Диагноз автора, шило в заднице, Курама, с ней не все так просто, она заботится обо всех подобно матери, призывает Наруто делать все правильно, да и остальных тоже, причем дает дельные советы, в команде стала внегласным лидером, к которой все прислушиваются, но всем ясно, если будет потасовка, то палочка передается Узумаки, но при всем при этом, она единственная, кто может сравниться с Наруто в чувстве юмора и подъебах. Ну а матерный титул, конечно же, у короля никто не отнимет. Диагноз автора. Да крутая она, хуй ли, фу. Мы уже знаем, что она телепат, прекрасно владеет стихией воздуха и немного знает медицинские техники. Так что же случилось с ней? Она же хорошая, как-никак, так почему же была в чистилище? Можно дружно кричать, что ее подставили, или адвокат поймал. Но ответ прост, у нее есть сын, который совершил преступление, а именно выкрал древний амулет у главного старейшины, причем успел убить миньона главаря, за это должен был отправиться в чистилище, но мать отправилась вместо него, дав сыну второй шанс, но она так и не знает, воспользовался ли он им. Диагноз автора, самая добрая и отзывчивая, Кешиня, бывший попугайчик Гата, над которым издевался владелец, иногда даже бил за то, что он не может выучить слова, почти не кормил. Но тут появился Наруто, который полюбил попугаю, как родного с первого взгляда. Именно поэтому Кеша так привязался к брюнету, он почти никогда не отходит от хозяина, хоть и может улететь спокойно, всегда сидит на его плече, для него Узумаки специально сделал удобную подкладку на плече, чтобы его птичке было удобно. Вы думаете, нахрен мне инфа про попугаю? Ответ прост, Кешиня охуенен. Не нравится, не читаем. А да, кстати, он главный соперник Кьюби за бой с Наруто в матеровысказывании. Диагноз автора, топовый попугая, Мари. Горячая штучка, секси-ангел, как ее теперь называют Узумаки, отчего девушка впадает в краску. Девушка сама по себе скромная и тихая, хоть и имеет грозный вид, когда раскроет свои крылья. Странно, что такой ангелочек оказался в команде такого ублюдка, сам знаю, но не спешите с выводами. Мари была архангелом, она была ближе всех к самому, да, тому чуваку, я не об Иисусе, однако совершила ошибку на посту к его покоям, а именно, один из демонов пробрался в небесную, такой халатности никто не хотел прощать, поэтому девушка стала падшим ангелом, оттого и черные крылья, это считается клеймом. Как только Панк прознал про всю ее историю, то сразу стал сыпать ангела вопросами, неужели он существует? Как выглядит, ты вот реально утверждаешь, что это все существует. Однако, к сожалению, или к счастью Узумаки, она никогда не видела его. Потом, после изгнания, ее сумел каким-то чудом подобрать Минато, который блуждал между всеми пространствами, гений, что сказать, и заключить с ней сделку, что она не будет в изгнании в чистилище, а будет помогать Наруто. Диагноз автора, секси-ангел. Сата. Еще одна секс-бомба в услужении Узумаки. Девушка вспыльчивая, со взрывным характером, но перед Узумаки не выебывается, не потому что так велит печать, да и Узумаки вообще снял с них ограничения, именно из-за этого она на него не бычит. Благодарна, ПФФ, я вас умоляю, демон и благодарен. Смешно. Дело в том, что она боится его сил, она признала в нем вожака, поэтому и поклялась в верности, демон демоном, но кодексы бдят. Кто заржал над словом, признавайтесь. Так как же она оказалась у Минато? Ответ прост. Из-за своего взрывного характера она вступила на службу по отлову душ, которые блуждают между мирами, чтобы успеть перехватить раньше ангелов, да и подраться с ангелами она тоже не прочь. Вот в один из таких дней ей попался Минато, который ожидал, когда его призовет сын. Хотя какой день в вечности, это же материя, четвертое измерение, там же все относительно. Так, не буду вас нагружать. Они вступили в сражение. Так получилось, что Сата проиграла. Тогда Минато сыграл на ее алчности. Он предложил ей силу, однако она должна служить другому хозяину, с которым у нее будет куча драк и приключений. А это именно то, чего не хватало Сате. Приключений, ей наскучила обычная жизнь. Она хотела чего-то большего, поэтому и согласилась. И естественно Наруто засыпал девушку теми же вопросами, что и Мари, но ответ тот же, нет, не видела, Узумаки злорадствовал, что их нет, и что никто их не видел, однако, после того, что он пережил, сложно сказать, что правда, а что вымысел, возможно все, даже мертвые восстают. Может, эти два красавца вообще сильные существа, которые в нужный момент появились, чтобы один дал людям надежду, а другой страх, ведь у любого действия есть противодействие. Если посудить, то Хагорома и Кагуя точно такие же, нельзя точно утверждать, что их нет и что они есть. Религия, магия, наука, все это такая тонкая грань, чакру же создали, так почему же кто-то не мог создать людей, а может это процесс эволюции, никто никогда этого не узнает, поэтому брюнет навсегда закрыл для себя этот вопрос, есть и есть, нет, ну и хуй с ним, как говорится. Вернемся к Сати. Диагноз автора, мисс Драка, рай, последний, но немаловажный, вам чуточку о нем известно, поэтому слушаем. В молодости, несколько сотен лет назад, наш неугомонный волк был принцем своего королевства, он готовился занять трон, который ему должен был передать отец. Да-да, наша язва была принцем. Королевская голубая кровь, мать ее, но случилась беда, на королевство напали люди, они убивали каждого, кто попадется на их пути. Это были шиноби, которые решили поохотиться, они убили всех, кроме Рая, который успел получить трон. А вследствие силу короля волков, молодой и убитый горем Рай уничтожил всех нападавших, но он не остановился на этом. Попав в мир людей, зверь превратился в монстра и начал убивать всех, кто попадется на его пути, но его отловили хранители, которые и посадили короля в чистилище, ну а дальше вы знаете. Однако Наруто и все остальные вернули ему те чувства, которые он похоронил в себе, преданность, безмятежность и счастье. Он был рад, что обзавелся такими друзьями, поэтому и пошел в это путешествие. Диагноз автор, мститель. Кстати о нашем короле, знаешь, я тут подумал, сказал волк, вот пиздец обидно, что вы все можете ментально общаться, а я нет. Вспомнил Рай тот момент, когда Узумаки поместил всех в свое подсознание для знакомства. И это ебанька ноет, заебали, заорал Панка и схватился за голову, идите нахуй. Что я такого сказал-то? Тем же вечером, команда решила сделать привал где-то в лесу, разбив лагерь, разведя костер. Фу, Рай и Наруто принялись кушать, как только трапеза закончилась, то Узумаки подал голос. Пора кое-что обсудить и расставить все на свои места, потому что вы, моя команда, а и думаю глупо от вас скрывать мои истинные мотивы. Наруто, ты уверен, это был Кьюби? Что это значит? И это, Наруто, ты уверен, что-то напрягает? Высказалась Курама. Сейчас все объясню. Отозвался для всех Узумаки. Рай, извини, но это важная информация. Обратился он к единственному, кто не владеет ментальной связью. Я тоже. Это был Кешиня. Хорошо. Панк сложил печати. Фуинджуцу. Перенос разума. Подсознание Наруто. Ну и к чему такая срочность? Спросила Фу. Эх, вам это не понравится, а особенно тебе, сестренка. Грустный взгляд на Курому. Так. Потянула букву лисица. Я хочу освободить Кагую. Решил стрелять прямо в лоб. Все прекрасно знали, кто это, поэтому челюсти попадали сразу у всех, кроме двух. Ты совсем ебанулся. Слышала бы тебя сейчас Кушина. Заорала девятихвостая. Ладно он, а ты-то, блять, куда Кьюби, ты же умрешь. А ты явно с ним заодно. Но Ика уже готовилась напасть на брата. Вы останетесь в живых, коротко заявил красноглазый. Это как? Это уже была Мари. Эх, давайте я поясню. Поднял руки на уровне головы Панк, согнув в локтях. Уж постарайся. Волку тоже не нравились его ответы. Я не жду, что вы меня поймете, и возможно даже захотите уйти, это будет относиться ко всем, даже вы. Он указал на тандем ангел-демон, ибо план крайне опасен. И скажу честно, возможно никто из нас не выживет. Не тяни кота за яйца. Сата разозлилась не на шутку, а все перевели взгляды на виновника торжества. Как я уже сказал, что хочу воскресить Кагую, но совсем для другого, не потому что я ее фанат и всякое такое, а просто потому что ее нужно уничтожить десятихвостого. Но тут его перебили. Ты идиот. Нет, вы, блять, пошутить так с братом решили. Курама все злилась и злилась. Ты понимаешь, что даже нас невозможно уничтожить, единственный шанс нас убить, собрать воедино и превратить в Джуби, а для него обратная операция, ты готов убить меня, Кьюби и остальных хвостатых, ты, вы такое разочарование, все не унималась демонесса, послушай его пожалуйста, это был Кьюби, Однако та рта не раскрывала, точнее пасти. Ты права, уничтожить десятихвостого невозможно, но его кое-кто может поглотить его, вставил брюнет. И это будешь ты, я в шоке. Он идиот, уже орлица начала не выдерживать. Нет, не я, Кьюби. Все взгляды на девятихвостого, не поняла, удивились все и Мария озвучила то, что крутилось у всех в голове. Как такое возможно, если же Кьюби сама будет запечатан в Джубе? Правильный вопрос, подметил Шиноби. Ты, блядь, еще пошути тут. Волк был на взводе. Дело в том, что я знаю, где достать чакру Кьюби и Курамы. Решил разрядить обстановку Панк. И где же? Спросила девушка-демон. Гинкаку и Кинкаку. Только Кьюби и Курама поняли, о ком идет речь. Они когда-то сражались с нашими лисами, но были проглочены. Но чтобы выжить, ребятам пришлось пытаться мясом наших друзей. В них заключена чакра Кьюби и Курамы, тем самым спасая их от поглощения статуи Гидамаза, объяснил Узумаки. Даже если так, то как Кьюби сможет поглотить десятихвостого? Спросила птица. Дело в том, что он сам будет десятихвостым. Взоры то на Наруто, то на Кьюби. Я настолько охуел, что сейчас пись разойдется. Кеша, просто Кеша, покажи им, попросил парень у друга. В ту же секунду лис поднял лапу, а рядом с ним образовался песок, потом взмах рукой и весь песок сдуло потоком ветра, выпущенным из лапы хвостатого. Удивлены, этот демон связался со всеми по ментальной связи, но тут на него накинулась сестра, которая начала царапать ему лицо. Что с ними? Что с Чоумием и Шукаку? Отвечай. Раскол команды начался, но тут Узумаки быстро набил серию печатей, из него вышли цепи, которые связали бешеную лисицу. Ха, теперь и меня хотите поглотить, ублюдки. Мы это сделаем лишь с твоего согласия, но успокойся и дай мне закончить. Голос был группе требователен. Затем парень распустил цепи, а Курама лишь стояла, но лицо ясно давало понять, что если ответ ее не устроит, то будет плохо. Чоуми, как и его джинчурики живы, даже больше, они сейчас направляются в безопасное место, дабы спрятаться от Акацуки, но, к сожалению, Шукаку поймали, но тут его перебили. Или к твоему счастью, ты же хочешь воскресить Кагую, язвил волк. Это входит в часть плана, да, но мой план немного другой, точнее, я его доработал. Давайте я сразу объясню, без вопросов. Дело в том, что я знаю, точнее знаю, где можно достать технику, которая поможет перенести сознание любого живого существа в любое другое живое существо необратимо. Сначала, да, я хотел убить всех, кроме вас, но затем, стал понимать, что раз уж можно переместить ваши разумы в тела людей, то почему бы не сделать это с остальными, пояснил брюнет. Зачем тебе это? Спросила Мари. Вот всегда знает, когда надо спросить. Поймите, каждый день умирают тысячи людей, а все почему? Да потому что несколько властных ублюдков решили прийти к власти, а поскольку в мире шиноби это сделать довольно легко, родился с шаринганом, уже считай крутой, захватил хвостатого, так вообще мощнейшее оружие, которое посылают для убийств, а все это началось, потому что Хагорома совсем неправильно использовал чакру, использовал вас, он должен был догадаться, что войны будут всегда, их никогда не искоренить, но хотя бы эти войны не будут приводить к тому, что весь мир будет на грани уничтожения, нужно уничтожить эту силу, нужно уничтожить все, что может привести к концу этого мира, да мой путь ужасен, будет множество смертей, но это будет куда лучше, потому что в будущем не будут страдать невинные, детям не придется становиться шиноби, чтобы вставать на защиту своего дома, потому что не будет такой угрозы в априори, не будет многомиллионных армий, готов выступить на другую деревню, потому что не будет такого страха, который царит в данный момент, люди будут понимать, что идет война, да, но и будут понимать, что шанс вернуться куда более высок, что угрозы уничтожения нет. Чего не скажешь о данном моменте, закончил брюнет. Кто не согласен со мной, может идти, но не советую вставать у меня на пути, не убью, но будет больно. Я устал смотреть на этих людей, которые боятся даже слова сказать, потому что страх окутал их с ног до головы, это неправильно, такой силы не должно существовать. А что ты будешь делать, когда станешь бессмертным? Ты же по сути приблизишь себя к уровню Бога, спросила Фу, но уже спокойным тоном. Я уничтожу остатки этой силы, потом с Кьюби уйду в подполье, навсегда, и больше не покажусь до того времени, пока миру снова не начнет угрожать опасность. Четко и ясно, и станешь защитником. добавила Курама, которая не услышала ни капли фальши в голосе. «Именно, поэтому прошу всех сказать прямо сейчас, со мной они или нет». Шиноби обвел всех взглядом, однако все ждали решения от лисицы. «Я просто в шоке, ты распинаешься о благе мира, хотя сам ставишь его под угрозу уничтожения. Как мне это расценивать?» Мысли девятихвостой были сильно спутаны. Она была согласна с парнем, но такой вариант был крайне опасен. «А ты видишь другой вариант? Посмотри, все, абсолютно все облажались. Они не то что избавились от войн, а сделали их только ожесточеннее. Они хорошо так и жидко обосрались со своим миром. У Панка тоже стали сдавать нервы. Ты хоть понимаешь, сколько народу погибнет?» Никто не встревал в эту перепалку. «Да, блять, а лучше, чтобы каждый раз находился какой-нибудь Мадара или какая-нибудь Кагуя, у которых шило в жопе на вселенскую мощь». Аргумент за аргументами сыпались с двух сторон. Каждый не хотел уступать. «Это неправильно. Пойми ты, так нельзя. Ты можешь проиграть. Или того хуже, вы с Кьюби свихнетесь от такой силы». Было слышно, что лисица сильно переживает за них. «Хаэм», Узумаки улыбнулся. «Неправильно говоришь. Неправильно расти без родителей. Нельзя, чтобы ебучий случай решал, кем тебе быть. Думаешь, я один такой? Да нихуя, все такие, почти в кого ни тыкни, у любого горе. А все почему? Потому что такие войны забирают дохуя жизни, дети растут без родителей, родители переживают своих детей, это неправильно. Да хуй там со всем этим, я, блядь, всегда восхищался рок-звездами, я хотел, почему хотел, да я, блядь, до сих пор хочу стать музыкантом, ты видишь, чтобы я им был, нихуя. Мне гребаных 16 лет, а я думаю, как спасти мир, вместо того, чтобы париться об отношениях с девушкой, делать безумные поступки с друзьями, вместо этого я каждый день вынужден рисковать, чтобы эти проблемы возникали у будущего поколения, чтобы они не думали и даже не задумывались о том, доживут они до 20 или нет. Я не хочу, чтобы мои дети так жили, мои внуки, кто угодно. Это не жизнь, это выживание. Я не согласен с таким миром. Я выебу эту систему с тобой или без тебя, решай. Все погрузились в свои мысли. Каждый обдумывал слова Узумаки. Хоть вначале все били себя в грудь, что он дебил, то сейчас все боролись с совестью и здравым смыслом, а может они и были заодно, может им просто мешал страх воплотить этот план. «Я понимаю, что вам страшно, что это самоубийство, что вы боитесь подвести всех, но если не мы, то кто?» «Кто?» «Никто. Это была Мари. Я за Наруто». Она даже не сказала сама, просто потому что стала уважать его, как истинного лидера. Не каждый возьмется за такое. Поддерживаю, я тут и так, чтобы подраться, но если эта мегабитва принесет пользу, что ж, я хоть и демон, но побыть героем тоже неплохо. Сато в команде. Он прав, мою семью убили властные люди, и они тоже искали силы. Если ее не будет, то и таких бессмысленных войн тоже не будет. Я в игре. Рай высказался. Наруто всегда был идиотом. Им и останется. Я за. Фу согласилась. Невъебенное приключение. Кеша за. Позиция Кьюби и так всем была ясна. Оставалась Курама. Сестренка, я понимаю тебя. А папа, лис вмешался. Я сам не в восторге от этого плана. Я сделал больно нашим братьям. И еще сделаю. Наруто придется сделать много говна, чтобы дойти до своей цели. Даже пострадают невинные. Но я поддерживаю его план. Рикудо облажался по-крупному. А разгребать это взялся Наруто. Потому что только он может выдержать такое, но одному ему не справиться. Прости, но если ты откажешься, я не пойду за тобой, и мне придется забрать твои силы, потому что без них план не осуществить. Брат смотрел прямо в глаза сестре. Ты настолько уверен в том, что план сработает? Не моргая. Да, этот паренек уже совершил невозможное, причем уже который раз, так почему бы не дать ему шанса на искупление наших ошибок? Знаешь, я понимаю, кого ты видишь в нем. Я также вначале видел Аболтуса, который только и умеет что материться, да посылать людей. Но взгляни, он готов взять весь мир в свои руки, хотя давно уже мог развернуться и уйти, свихнуться, смириться с судьбой и остаться в чистилище, откуда никто не сбегал. Он давно мог встать на злую сторону, просто сдаться и опустить руки. Я не понимаю, как он до сих пор держится, но я не отвернусь от него, его дело благое, а сам он далеко не ребенок, которому взбрела дикая идея. Эта идея появилась от безысходности. Закончил демон. Пообещай мне. Белая лисица смотрела прямо в глаза Панка, что ты обойдешься меньшей кровью. «Обещаю», — не отводя взгляда произнес парень. «Я в деле», — на выдохе произнесла Демонесса. «Каков план? Сначала расскажу, что у нас есть на сей момент. Когда мы проникали на базу корня, то успели прихватить меч семи звезд. Также мы взяли ожерелье мудреца, которое поможет Кьюби в его новом теле преобразовать чакру братьев и сестер в свою собственную, дабы стать десятихвостым, чтобы это происходило быстрее и дабы все это не проходило через меня, потому как мне будет сложно формировать в Кьюби иную чакру, а так он сможет это делать сам в 100 раз быстрее. У нас есть ты, Курама, поэтому в скором времени ты лишишься своих сил с помощью той техники, а все твои силы уйдут к Кьюби, а сама ты станешь обычным человеком. Также, на данный момент, во мне течет кровь Синджу, в скором времени будет течь и кровь Хьюга, благо есть образец. Я стал владельцем очага Сен-чакры, что тоже является огромным плюсом. Также у меня есть один Мангёку Шаринган, и я знаю, где достать Вэньша. На этом все, закончил Узумаки. Я даже не хочу знать, откуда это все, высказалась Курама, было ясно, что теперь у них натянутые отношения. Что осталось? Нам нужен Тензиган, который сейчас находится у Хинаты Хьюга, которая оккупировала Коноху вместе с ее ангелодемонами и некроморфами. Нужно уничтожить, то бишь поглотить Зицу, пока он не создал кучу новых проблем. Нужно достать меч Тацука и зеркало Ята, Вэньша, как я уже сказал, найти тыкву, в которой запечатаны Кикнкаку и Гинкаку, найти горшок мудреца и выудить оттуда 8 тел, чтобы поместить в них хвостатых. Но тут его перебили. 8, подметила Фу. Именно, тело для Курамы уже готово, а вот для Кьюби нужно особенное тело. А поскольку рыть могилы и убивать налево-направо желания нет, мы выудим оттуда 8 тел, раз уж Шукаку уже захватили, объяснил красноглазый. А что будет с Джинчурики? Вопрос от Рая. Я смогу оставить их в живых, благо теперь во мне сила Хаширамы. Рассказал все, что есть на данный момент парень. Потом надо будет выкрасть Гидамаза, переместить всех хвостатых, запихнуть их силы в статую, а дальше сражение с Кагуей. Ясно. Все равно это еще надо будет обмозговать. Лучше скажи, когда это ты успел захватить силу Чоуми? Спросила Курама. А это, флэшбэк, комната Фуу и Наруто. Парочка легла спать после бурного развлечения, девушка перевернулась на бок и легла спиной к брюнету, а сам парень пристроился сзади, приобняв девушку за талию. Прошло некоторое время, и девушка погрузилась в сон. Узумаки тем временем не спал, ожидая, когда же уснет его подружайка. Распечатав ожерелье мудреца, он надел его на шею, чтобы сразу помещать чакру в Кьюби. Серия печатей. Фуинджуцу. Вскрытие разума. Резко парень приложил ладонь ко лбу девушки. «А-а-а-а!» — закричала та от боли. «Прости, подсознание Фуу, что здесь происходит?» — не понимала зеленоволосая. «На нас напали», — пояснил Чоуми. «Ты чертовски прав», — подмигнул хвостатому паренек. «Ты пожалеешь об этом», — пригрозил семихвосты. «Да ну, а ты, что за?» Все тело Узумаки будто цепями сковали. «Кью, это способность браться, он способен брать под контроль разум врага, правда только одного, поэтому я и не показался, но сейчас, тут откуда ни возьмись появился Кьюби и создал бомбу хвостатого». Семихвостый сумел среагировать, но потерял контроль над брюнетом, тот не стал упускать возможности, за секунду создав свою технику. Стихия пламени, Рассенсюрикен. Техника была запущена в хвостатого, тот никак не успел уклониться, поэтому его окутал вихрь, бело-оранжевый вихрь. «А я думал, будет сложнее. Семихвосты, как-никак, он самый слабый из нас, он больше подходит для слежки, скрытых атак. Если бы ты пошел один, то проиграл бы с лихвой. А вот в лобовой с несколькими сильными соперниками он не удел», — подметил Лис. «Ясно». И тут вихрь прошел, и Чоуми свалился вниз. «Зачем ты это делаешь, Наруто?» — уже рыдала Фуу. Но тут была вспышка черной молнии, и парень оказался за спиной девушки. Серия печатей. Фуинджуцу. Чистка памяти. Ладонь была приложена к затылку, затем девушка потеряла сознание. «Хреново я с ней поступил, но так нужно». Но тут в Кьюби прилетела бомба Биджу, и он отлетел будьте нате. «Черт, опять». Разум и тело Узумаки снова были захвачен. Секунда, и в руках у брюнета снова находится Рассенсюрикен. «Братан, хуевые делишки на 12 часов. Успела повестить Лиса, друг. Но демон не успел увернуться, поэтому можно считать, что девятихвостый выбыл из игры. Дело дрянь. Я, может, и самый слабый, но самый умный». Тут брюнет достал кунай из-под сумки и приставил к своей шее. Скажешь что-нибудь на прощание? Хуёвый день, не так, хуёвый день, когда виноградный день, а сейчас невъебенно хуёвый день. И тут Шиноби перерезает себе глотку. Столько выебонов, а проку никакого, не удивлен, что ты джинчурики моего брата, сказал напоследок Семихвосты. Ты уверен? Тут же на голову зверя приземлился брюнет, который только что лежал на полу и развеялся с хлопком. Клон, удивился Биджу. Именно, следи за врагами, когда они в пространственных техниках, а да, если не хочешь стать петушком голубого полка, обернись. Тут паренек связал свою чакру с чакрой Чоуми и прыгнул вверх, сделав сальто, а сзади неслось несколько сотен клонов с рассинганами и рассинсюрикенами. Пока-пока, раздался огромный взрыв, хвостатого откинуло на приличное расстояние, а вся его чакра впиталась в панка. А ты не так глуп, как кажешься, подметил для себя жук, который даже крыло поднять не мог. Спасибо. Он подошел к нему. Прости, но тебе помнить об этом не надо. Серия печатей. Фуин Джуцу. Чистка памяти. На следующий день. Гостиная. Эй, Фуу, все хорошо? Спросил панку девушки, которая лежала на его плече. Просто голова болит. Да и Чоуми не отвечает. Пояснила Зеленовласка. Спит, наверное. Предположил панк, наверное, но спасибо за заботу. Ентов флэшбэцк, дикари. Но тут взгляд Курамы падает на Наруто. А ты вообще кобель, какой есть? Развел он руки в стороны. Ладно, сегодня всем есть что обмозговать, поэтому советую отдохнуть. Это был Кьюби. Согласен. На следующий день. Рай, надеюсь, ты не передумал? Обратился к волку красноглазый. Нет, брат, я с тобой. Отозвался зверь. Кешиня. Тот лишь взлетел и приземлился на макушку хозяина, начав тереться об нее. «Хороший мальчик», — улыбнулся тот. «Что остальные?» Все ответили, что они в деле, однако Курама. «Я с тобой, Наруто, хоть план и безумен, но я надеюсь на тебя и доверюсь, но позже мы с тобой все конкретно обсудим, когда я все проанализирую более как следует», — ответила лисица. «Хорошо, красавица». Наруто готов был поклясться, что та покраснела, но он был доволен, что вся команда поддержала его. Как-никак, сложное решение и далось оно еще сложнее, но результат самый благоприятный. Однако кое-что терзало нашего героя. Наруто, что ты хотел? Зачем такая секретность, что ты вчера втайне ото всех попросил использовать умение Чоуми? В голове появился голос лиса. Просто меня кое-что тревожит, помнишь, о чем ты спрашивал давным-давно? И наконец я нашел ответ, точнее нужный вопрос, ответил панк. Слушаю тебя. Сегодня сил на подколы не было ни у кого, все были морально измотаны. Смотри, просто я недавно размышлял на тему противодействия и действия. Я к тому, что у каждого есть свой противовес. Вот если взять примеры: бог и дьявол, Кагуя и Хагорома, Хаширама и Мадара, девушка и парень, добро и зло, ночь и день. У каждого есть своя противоположность, свое противодействие, абсолютно у всего. Привел пример Шиноби. И к чему ты клонишь? Решил спросить напрямую демон. Если я – действие, то кто мое противодействие? Глава 43, режим стелтх. Глава 43, режим стелтх. Несколько дней спустя. Молодой человек, черный волк и такого же цвета попугай шли по дороге, ведущей в Узушия, а над ними летела орлица. Команда шла молча, каждый размышлял о своем, так как еще не все успели переварить план действий, так как он был реально безумен, но ничто в этом мире не безумнее нашего пацаненка. Так что же мы тут делаем? Задал вопрос Рай. Все просто, чтобы освободить ребяток, нужно достать свиток Джираи, который перенесет нас на Мьёбаку, а там уже мы возьмем ключ, который откроет врата, ответил брюнет. А каков план? Поинтересовалась Курама, на которую план сказался больше всего, потому как она была олицетворением самого добра. Ах да, вводный курс. Во-первых, мы все тщательно обдумываем все свои действия, во-вторых, никогда не жертвуем собой, в-третьих, не геройствуем, ну и наконец в жопу план. Последняя фраза была сказана после того, как наши герои подошли к воротам. Стой, кто идет? Это был один из охранников, который стоял на вершине стены, которую возвели из-за политических разногласий, поэтому вход в деревню был очень жесток, как амигосом в Америку ежи. Тебе в рифму, или как? Поднял одну бровь панк, однако его лицо скрывала маска отца. Так, вы с Кешиней идите спрячьтесь, а я тут покуролешу. Попугая спрыгнула на волка, и те удалились в лес вместе с Фу, а Узумаки тем временем размял костяшки рук. Ну что ж, только без жертв. Это была лисица. Я подумаю, с сарказмом выговорил брюнет, Узумаки, но ответа не последовало. Я повторяю, кто ты такой? Но и привратника проигнорили, так как красноглазый вставил бананы в уши и включил плеер. Погнали. Наруто исчез в черной вспышке и оказался прямо за Шноби. Тот попытался ударить его с разворота, но руку охранника поймали и заломали. Хм, неплохо, видимо, вас хорошо тренируют. Но тут рука Шиноби была направлена в его же лицо, нокаут. А Панк заорал во все горло. Хе-хе-хе-хе-хе, Узуши атакуют. Вы конченый дебил. Это была Мари, но Наруто ее не слушал, а сам пританцовывал под песню. Йоугата скуэйзи алитли, скуэйзи алитли. Тяси алитли море, ясы операторцами акнацкинон мыдар, саметими, анетими, сугарме, свеет, литли миссы нацен сугарме, ях, таке абатли, шаке и туп, брякхе бубли, бряк и туп, паур саме сугарон ме, ах, инхе нами офлове, паур саме сугарон ме, цемон фире ме уп, паур йоур сугарон ме, ох и цанте гет и наукх, и эмхот, стицко свеет, фром мыхи атто мыфиет ях, но тут к его мини-концерту на вершине стены, который творился лишь в его голове, присоединились весьма интересные личности. Саске, Таюя, Ами и какой-то парень, твою ж матушку, сейчас повеселимся. Но танцевать так и не прекратил. А тем временем Саске хотел скрутить наглеца, тот быстро переместился прямо перед лицом нападавшего, занося кулак для удара, но удар легко парировали, отведя руку в сторону, затем захват, залом, что Учиха был вынужден нагнуться раком, а рука его была схвачена за спиной. Узумаки напитал руку чакрой, а потом шлепнул брюнета по заднице, да так, что тот отлетел прямо в свою компанию. Ой, но тут Ами активировала шаринган, достала свои два меча, побежав в атаку. А я смотрю, ты кое-чему научилась. Подметил обновки герой своей бывшей пассии, а сам достал свои саи из пространственного кармана, что не ушло от глаз всех присутствующих. Палево, тупое причем, прям как ты, братан, это был Кьюби, наоборот, сбиваю с толку, подметил красноглазый, не может быть, откуда они у тебя, закричал Учиха, украл, безэмоционально ответил нападавший, ты ответишь за это, Ами начала складывать печати, стихия пламени, рев, но тут ее руки схватили, а пальцем прямо перед лицом показывали, что так делать нельзя, но тут возникла Сусана, которая схватила нападавшего, Учиха была в ярости, потому что могилу ее любимого и так разграбили, забрали тело, так и сам потенциальный преступник стоит прямо перед ней. Уау, полегче барышня, только не убивайте, прошу. Узумаки сделал дрожащий голос, для убедительности. Сдавайся, и я тебя пощажу. Все с такой же злобой проговорил Ами, но при этом хватку не ослабила. Пф, я большего ожидал, но все-таки неплохо. Черная вспышка, и масочник оказался за спиной Сусана, так быстро, что даже Инша его не увидел. Затем резкий удар в спину скелета так сильно, что сама техника пошла трещинами, а девушка упала на колени. Ладно, я и так тут задержался. Серия печатей, а затем высокий прыжок в воздух. Техника призыва. Эрагон. Сам хранитель Сея во плоти появился над деревней. Какого? Удивился дракон. Слушай внимательно. Твоя задача никого не убивать, быть как можно более грозным, ну и по возможности ничего не разрушать. Я сам тебя отзову, ты тут для диверсии. А сам Узумаки тем временем определил, в какой стороне резиденция. Ты чё охуел? Я великий, начал было зверь. Анонист-фетишист за сотню рублей. От этой жизни не знаю, чего хочу. Поэтому целыми днями под кроватью лежу и драчу. Знаю, знаю. А теперь серьезно. Это важно. Поэтому исполняй. Тем временем брюнет исчез в черной вспышке, предварительно оставив своего клона. Эррррр, ублюдок малолетний. Но хранитель начал испускать пламя в небо и громко рычать, где-то в деревне, а теперь по-тихому. Панк применил технику перевоплощения и превратился в девушку, даже секс-бомбу, голую секс-бомбу. А сисички-то какие наливные, прям два высших образования, прям человек невероятно интересный, но все бы ничего. А-а-а-а-а, помогите, огромный дракон напал, спасите. И побежал, точнее побежала прямо к резиденции вся голая, моля о помощи, блеск. Просто, блеск. Все смотрели то на дракона, бушевавшего в деревне, то на девушку с привлекательными формами, простите, двумя высшими. Мы же серьезный рассказ, как-никак. И эта чувырла хочет спасти мир, рука-лицо воспроизвела Курама. Но тут прямо перед ним, ней, хуй его знает, как сейчас писать, приземлился Шисуи, который бежал на подмогу своим сожителям. «Девушка, что произошло?» – удивился внешнему виду Шиноби. «Блядь, вот его сейчас вообще не надо, когда угодно, но не сейчас», – думал про себя Панк. «Насильник, помогите, насилуют!» – закричала ему Наруто прямо в лицо. «Эй, тише, тише, бегите туда, там вы будете в безопасности», – он указал на убежище, которое было за резиденцией. «Спасибо, красавчик», – и чмокнула его в щечку, а затем быстро побежала. «Ебанутая какая-то», хотя взгляд на задницу кинул, чертов извращуга. «Фух, чуть не спалилась, блять, спалился, а в подсознании уже угорают все, в резиденции». Узумаки медленно пробирался по шахте, чтобы его никто не спалил, так как все здание окружено охраной. «Наруто сама, вы один из мощнейших людей в мире, который может скрыть все что угодно, да и ваша новая сен-чакра позволяет это сделать, так как ваш очаг чакры никто не сможет учуять и подумает, что рядом какой-то зверь, тогда почему вы лезете по шахте?» – спросила Сата. «Ну тип», – замялся Панк. «Мне обязательно рука-лицо делать?» – спросила лисица. Но вот парень ничего не ответил, а лишь спрыгнул вниз через ближайшие отверстия. Так дела пошли гораздо быстрее, и вот уже брюнет пробрался в кабинет Узукаги. «Так, и где же его свиток?» – спросил в воздух нападающий. «Если ты ищешь свиток Узукаги, то он всегда находится с ним, он никогда с ним не прощается». Один шиноби приставил кунай к горлу Панка, находясь за спиной. «Что?» – Узумаки разозлился не на шутку, и случайно высвободил свою чакру, которая отбросила шиноби, которым оказался Итачи. «Ты, блядь, хочешь сказать, что я притворялся голой тёлкой, бегал по городу, лез в шахте вместе с крысами, пылью значит дышал, чтобы узнать, что мог стоять там и ждать старика там собственной персоной. Но все ничего, но у меня теперь рукава грязные, ты понимаешь, а у меня, сука, грязные рукава». Пукан горел не на шутку. «В общем, да», тут же вскочил анбушник, дабы атаковать парня, но тот просто взмахом руки впечатал его в стену. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха, сука, хватит, у меня скоро 10 кубиков появится», орал в подсознании Кьюби, в принципе, как и все остальные. «Я разъебу тут нахуй все, вы у меня, блять, всей деревни мне рукава стирать будете», и тут же выломал дверь, которая впечаталась в стену. «Нет, решил я все по-тихому, по красоте, чтоб вот прям конфетка была, нет нахуй, нельзя так, надо обязательно такую подлянку выкинуть, разъебу, богом обосранная мочалка, седой авокадофил». Но тут 5 шиноби встали на пути брюнета. «Стоять, съебать», занес руку для удара и ударил прямо в пол, а из него же вышли такие же деревянные кулаки, размером с человека, которые запульнули шиноби куда подальше, ну, сколько позволили стены здания, но удар был такой силы, что шиноби просто прошли насквозь. «Пизда ежа колючая, уеба беспонтовая, кириллица японская, драл я вас всех». И тут главные ворота резиденции слетели с петель, ну, как слетели, вылетели нахуй. Все шиноби сразу обратили внимание на нового персонажа. «Чё, блять, пялитесь, дракона видите, сейчас перестанете видеть». Но тут перед ним возник Саски. «В этот раз тебе так легко». Но тут Узумаки щелкнул пальцами, выросло маленькое деревце, которое было похоже на пятую точку, черная вспышка, и голова Учихи находится в деревянной жопе. «Уфуфум, Джирая, сюда нахуй». Невротику не пришлось долго ждать. «Что тебе нужно?» — обратился Седой, который стоял на гамабунте, пока звери тем временем сражались. Жаба все пыталась зацепить дракона, но никак ему это не удавалось, поэтому Каге пришлось спрыгнуть. «Ты напал на нашу деревню, ты за это ответишь», — он указал пальцем прямо на масочника. Но тут черная вспышка, Панк схватил Джираю за палец и сломал его, при этом не отпуская. «Товарищу Зукаге, сосать нахуй». Затем забрал свиток со спины крестного и исчез в черной вспышке, а дракон исчез в белом облаке. «Что это было?» — спросил Какаши, но все стояли в полном ахуе. Где-то в лесу Наруто появился в черной вспышке возле команды. Кешиня сразу сел на плечо хозяина и потерся головой о него, однако настроение нашего героя было скверное, да такое, что от него исходила жуткая сила. «Как все прошло?» — спросила Фу. «Невъебенно. Наруто, что с тобой? Почему ты так завелся?» — забеспокоилась лисица. «Знай свое место, женщина». Это сильно удивило всех. Узумаки хоть и был сексистом, но не настолько. Спустя пару минут отборного мата. «Каков наш следующий шаг?» — спросил Волк. «Вы сидите тут, а я на мьёбаку». ответил Панк, но все еще был раздражен. «Мне нужно действовать быстрее, пока старик не успел всех предупредить». Узумаки развернул свиток, сложил печати и исчез в пространственной технике. «Как думаешь, мы правильно сделали, что сейчас не рассказали ему о письме?» — спросила Орлица. «А я и забыл про него», — вспомнил Волк. «Или просто побоялся сейчас об этом говорить?» «Молчание, долбоебы. Кешиня, как всегда, Мьёбаку. Ну что, по-тихому». Было слышно, что Кьюби смеется над другом. «А-а-а, отъебались нахуй». Но тут Узумаки зарычал, что удивило всех, кроме него. «Повеселимся». Панк стал резко набивать печати. «Что ты делаешь?» — забеспокоилась Курама. «А-а-а-а, завались, шкура. Рассенсюрикен». И в саму гору, где обитают жабы, полетела огромная техника, которая была пропитана огнем, воздухом и чем-то черным, таинственным. Воздух будто разрядили в вакууме, стало тяжело дышать, а огромная техника в виде оружия летела прямо на площадь возле храма жаб. «Что с ним происходит?» — удивился Лис. Но тут брата и сестру прижало черными столбами. «Наруто сама, прекратите». Это была Мари, но тут же с ней последовала та же процедура. «Ахахахахахаха», — смеялся как умалишенный парень. А тем временем рядом появился Гамабунта, у которого не было одной лапы. Рана выглядела, будто руку просто оторвали, из тела ручьем лилась кровь, а за ним появились другие жабы, которые тоже были потрепаны, но не так сильно, как вожак. Но тут же Панк сложил другую серию печатей. Макутан, лес смерти. Босс жаб успел подпрыгнуть, как и другие жабы, но многим не повезло и их проткнуло деревянными штырями. На лицах животных застыл ужас. Когда-то поляна, усеянная цветами, была покрыта кровью, внутренностями. Это было похоже на какой-то кошмар. Ребята внутри парня наблюдали за этим ужасом со страхом на лицах. Это был демон, никто иной. Сплошная мешанина и паника началась в рядах животных. Кто-то даже решил дезертировать, но брюнет лишь набил печати, выставил вперед руку. Откуда ни возьмись появился песок, который схватил всех сбежавших. Затем песчаные могилы поднялись в воздух, затем рука Панка сжалась, как и техники. На оставшихся жаб полилась кровь их товарищей, а напротив этого был Узумаки, который смеялся. «Наруто, очнись!» — кричала в подсознании Курама, но он не слышал или не хотел слышать. А тем временем все выжившие жабы применили все самые мощные техники, которые были у них в арсенале. Сгусток техник полетел в Наруто, но тот лишь стоял на месте. Все техники начали одна за другой влетать в него, а он лишь поглощал их. «Не может быть!» — Гамабунта отчаялся, когда напротив стоял совсем невредимый Узумаки. «Ха-ха, жалкие существа!» И тут произошел огромный черный взрыв, который разнес все в радиусе нескольких километров. Прежняя деревня жаб превратилась в огромный кратер. Никто не выжил, однако храм не пострадал, к которому и направился наш герой. По пути он заметил одну маленькую старую жабу, которая держала другую жабу у себя на коленях. «Нет, ма, не умирай, ты убил ее». Старик-жаба прыгнула на обидчика, чтобы отомстить, но даже великому па не хватило сил, его просто схватили. «Отпусти, хм». И тут же маска превратилась в лицо, будто сливая с владельцем, а затем она и вовсе обрела рот, с огромными клыками, которые откусили голову старику, перегрызая мозги, зубы. Все, Наруто себя не контролировал, совершенно, он превратился в животное. Мертвое тело некогда наставника Джирайи полетело вниз, его тело все еще подавало признаки жизни, оно дрыгалось, однако голов там не было совершенно. Это была жуткая картина, потому как фонтан прямо лил из шеи старичка, но Панк лишь облизнулся. Точнее, это облизнулось, так как лицо было явно не Наруто. Ир-ир-ир-ир. Он уже подошел к храму, где остались всего две жабы, одна была хранителем ключа, а вторая была мудрецом. «Дитя пророчества, что ты наделал?» Но его не услышали, животные инстинкты подавили в Узумаки человека. Мудрец попытался надавить своими силами на нападавшего, дабы избежать смерти, но Панк лишь встал на четвереньки и прыгнул прямо в жабу, прогрызая его живот, зарываясь внутрь его организма. Мудрец кричал от боли, его пожирали изнутри. Он начал своими лапами доставать брюнета, но вместо него он лишь высовывал свои кишки, которые наматывал на свои руки, в панике пытаясь выжить. Но через минуту мудрец скончался, а спустя секунду оттуда выпрыгнул герой, приземлившись прямо напротив жабы ключа. Он был весь в крови, с капюшона ручьем лилась кровь, а красные глаза, которые горели слишком ярко, придавали куда больший образ демона. «Нет, прошу, пощади. Но маска окончательно слилась с лицом Наруто, являя свету нечто ужасное. Нееет, Узушия. Все главные джонины сидели в кабинете Каге, вместе с его советниками и главами кланов. Что это было? Нас раскидали как котят. Я не понимаю, почему никто не пострадал, хотя атака была налицо. Выражала свои мысли Ами. Я тоже не понимаю, этот шиноби, он очень силен, сильнее кого-либо из нас. Он одним ударом растрескал по швам Сусана, а я даже удара не почувствовал, даже потока чакры не было видно, подтвердил Саске. А вам не кажется, что его поведение было похоже на... Тут заговорил Шисуи, но в кабинете появился Узукаге из белого облака, на нем будто лица не было, что удалось выяснить, но глава деревни лишь взял бутылку саке и опустошил ее за один присест. Мьёбаку уничтожено, все уничтожены, все. Затем Каге просто блюванул. Он не мог пережить спокойно то, что увидел. Он сожрал их всех. Где-то в лесу, в черной вспышке появился Узумаки. Он молчал и стоял спиной ко всем. «Наруто, ну что?» — обратился волк. «Эр-эр-эр-эр-эр-эр», — зарычал Панк. «Наруто». Испугалась орлица, так как учуяла запах крови. «Уэр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр- бросился на друзей. Он повалил Фу на землю и вцепился своими клыками в ее крыло, дабы сожрать. Но тут ему хорошо так прописал по голове Рай, еще и приложил огромную дозу электрического разряда, отчего Шиноби вырубился. Что за нахуй? Где-то за уголками вселенной Хагорома сидел в своем кресле и следил за тем, что происходит с Наруто, но его лицо выражало не ужас, а лишь разочарование. Он видел то, что никогда не хотел видеть. Он будто ощутил тот стыд, который был когда-то. Что я наделал? Он начал массировать виски. Видишь, твой любимчик свихнулся из-за силы, которую получил. Жаль, что ты не можешь вмешиваться, помочь ему, рассказать что-нибудь. Тебе это ничего не напоминает? Ахахахаха. Засмеялся Хамура. Он адаптируется, я уверен. Скорее самому себе проговорил мудрец. Ха-ха-ха-ха, вспомни, что случилось с тобой, человек. Но тут эта фраза смутила старшего брата. Что ты сказал? Эх, так по-тупому спалиться. Младший брат повернулся и превратился в десятихвостого. Что за? Смотритель тут же вскочил с кресла, взяв свой посох. Как такое может быть? Ха-ха-ха, я же говорил, ты слаб, а еще очень глуп. Неужели ты думал, что эта клетка будет держать меня? Наивно. Ты помнишь свое лицо, когда ты узнал, что в луне запечатана лишь твоя мать с моими силами, а мой разум остался с тобой. Ха-ха-ха, помню твое лицо, и лицо твоего братика, помню, как ты обосрался, когда узнал правду. Разговорился хвостатый, а Хагорома объял ужас. Что ты с ним сделал? Я указал на себя лапой зверь. Это был ты, я всегда тут был, все это время я копил силы, но ничего страшного, что сейчас все всплыло наружу. Я накопил достаточно, чтобы начать действовать. Где он? Закричал седовласый. Он всегда был рядом с тобой. И тут же демон указал на клетку в углу комнаты. Нет, ты обманул меня. Мудрец не знал, что делать. Браво, неужели догадался? А ты думал, что твой братец позволит такому случиться? Будет разводить некроморфов и ангелодемонов. Ха-ха-ха-хах, глупый старик. Но тут накопил энергии прямо во рту. А теперь ты умрешь. Луч энергии полетел прямо в мудреца, но тот исчез в пространственной технике и появился прямо за монстром. Серия печатей. Искусство мудреца. Плазменная энергия. Из рук смотрителя вылетели огромные сгустки чакры, которые откинули монстра в другую часть зала. Но тут же тело развеялось, и Джуби схватил мудреца прямо за горло.